В тот же злополучный день другой патруль, менее политкорректный, то есть состоящий из одних мужчин, был остановлен молодежной бандой. Полицейские под градом камней выскочили из машины и спрятались за грузовик. В полицейских продолжали швырять камнями, гнилыми овощами, пустыми бутылками, а полицейскую машину изрядно раскурочили, то есть вытащили оттуда рацию, спецоборудование, незаполненные бланки, а саму машину подожгли. Вопрос. Почему в обоих случаях полицейские не могли сами себя защитить? У них что, не было оружия? Поясняю. В отличие от английских «Бобби», французская полиция вооружена. И даже женщины-полицейские имеют при себе пистолет, заряженный боевыми патронами. Может, французская полиция не умеет стрелять? Ответить на этот вопрос затрудняюсь, но по телевизору постоянно показывают, как полицейские, в том числе женщины, отрабатывают учебные выстрелы в тире. Кстати, о телевидении. Естественно, эти инциденты оказались в центре вечерних новостей. Дикторша, рассказывая о покалеченной сотруднице полиции, смахнула слезу. Были интервью с избитыми полицейскими из обоих патрулей. Полицейские жаловались на падение нравов, на отсутствие уважения к полиции, на варварство некоторой части молодежи. Но, что характерно, все с гордостью заявили: «Тем не менее, мы не стреляли». Французский парадокс. Полиция имеет оружие, но не стреляет. И главной доблестью полицейского является не то, что он защищает граждан или задерживает преступника, или хотя бы защищает самого себя. Нет. Основное достоинство полицейского заключается в том, что он, полицейский, в преступника не стреляет. Стрелять преступника во Франции — это нарушение прав человека, а Франция — родина этих прав. В принципе, согласно инструкции, полицейский имеет право стрелять, но только в том случае, если его жизни угрожает опасность. Причем последнее надо доказать, а это не всегда просто. Например, полицейскому бьют морду — это не угроза жизни, это угроза здоровью, значит, стрелять нельзя. Вот когда поверженного полицейского начинают давить трактором, тогда, в принципе, можно применить оружие. Однако желательно заранее запастись свидетелем, чтобы те подтвердили: да, действительно была опасность для жизни. Вот типичная для Франции ситуация. Я уже рассказывал, как хулиганье из горячих пригородов устраивает родео, то есть гоняет со страшной скоростью по ночным улицам на ворованных машинах. Полицейскому ночному патрулю легко засечь такую машину. Едет через красные светофоры по встречной полосе, музыка включена на полную катушку. Допустим, засекли и начали преследование. Но хулиганье, как правило, выбирает машины с сильными моторами. Их на старых полицейских драндулетах не догонишь. Стрелять вслед? Никак нельзя, ведь они непосредственно не угрожают жизни полицейских. Под угрозой находится жизнь поздних пешеходов или водителей машин, которые имели несчастье проезжать перекресток на зеленый свет в момент, когда, словом, понятно, что делать. Патруль по рации вызывает подкрепление. Полиция пытается угадать маршрут у гонщиков и перекрыть движение. Перекрывает как? Ставит полицейскую машину с мигалкой поперек улицы, а сами полицейские предусмотрительно жмутся к тротуару. Если полицейских машин много, и они перекрыли улицу наглухо, тогда угонщикам некуда деваться. Их арестовывают, держат ночь в участке, а утром отпускают под расписку о невыезде. То есть угонщики обязаны явиться в полицию по первому требованию. Но почему-то они не являются. Бывает, что полиция заводит на них дело и передает его в суд. Но в суде так много таких дел, что они пылятся там годами, пока не подоспеет очередная амнистия. На этом инцидент закончен. Инцидент не закончен, если не удалось перекрыть улицу наглухо и у угонщиков есть возможность проскочить хотя бы по тротуару. Что они и делают, причем не сбавляя скорости и стараясь сбить стоящего на тротуаре полицейского. Тут два варианта. Или они сбили полицейского, причем на такой скорости, это всегда насмерть, с гиком укатили, а дальше ищи ветра в поле. Или у полицейского не выдержали нервы. Он успел выстрелить, ведь теоретически имеет право. Прямо на него несется машина, а сам отскочил в сторону, и машина, потеряв управление, во что-то врезалась. В первом варианте в газетах напечатают три строчки. Дескать, такого-то числа при таких-то обстоятельствах погиб офицер полиции, отец троих детей. а телевидение покажет на 10 секунд скорбное рыло очередного министра внутренних дел, который вручает вдове какую-то медную побрякушку с орденской ленточкой. Все. Больше о погибшем никто не вспомнит. Во втором варианте, если пострадал кто-то из угонщиков, да еще негр или араб, то во всех газетах появятся огромные статьи, пышущие негодованием, мол, опять произвол полиции. Банда, к которой принадлежали хулиганы, устроит в своем квартале демонстрацию протеста и будут несколько ночей подряд громить соседние магазины, лавки и поджигать машины ни в чем не повинных местных жителей. Все программы телевидения охотно предоставят слово друзьям пострадавших, которые, закутав лицо шарфами, станут талдычить с экрана о расизме и социальной несправедливости. Чудом уцелевшего полицейского тут же отстранят от работы и устроят долгое служебное расследование. Исход расследования часто зависит от накала страстей в прессе, тем более что друзья пострадавшего будут утверждать, что никаких правил уличного движения они не нарушали. Подумаешь, решили тихо покататься, разве за это стреляют? Свидетельства коллег полицейского в расчет не принимаются. Мол, разве когда-нибудь полиция скажет правду? В общем, инцидент может кончиться так, что беднягу полицейского, проявившего усердие, выгонят со службы. А теперь поставьте себя на место полицейского, попробуйте понять его психологию. Да, конечно, служба в полиции нелегкая, связанная с риском и совсем не престижная. В любом уличном инциденте толпа обычно настроена против полиции и поливают ее площадной бранью. И зарплата у французского полицейского не ахти какая, не сравнить с заработком американского копа. Все так, но у полицейского статус государственного служащего, а это имеет огромное значение. Многочисленные опросы общественного мнения неоднократно подтверждали, что у так называемого рядового француза есть множество фобий. Потеря денег, стихийные бедствия, оккупация страны Красной Армии, болезни, уголовные преступления, поднятие цен на бензин. Но над ними превалирует страх оказаться безработным. А вот это государственному служащему не грозит. Получив статус госслужащего, француз может спать на рабочем месте до самой пенсии. У полицейского, особенно в начале служебной карьеры, зарплата совсем небольшая, но постепенно к ней что-то приплюсовывается, какие-то премии, прибавки, и в конечном итоге пенсию полицейскому выводят весьма приличную. И главное, для получения полной пенсии французам надо иметь 40-летний стаж работы, а полицейскому достаточно 25, то есть не служба, а золотая жила. Кто же от нее откажется, кто же добровольно уйдет из полиции? Не было случая, чтобы из французской полиции кого-то уволили за то, что тот упустил бандита или за плохую работу, дескать, совсем мышей не ловит. Нерадивых сотрудников, конечно, наказывают, не дают повышения, задвигают на второстепенные должности, но до пенсии они все благополучно дотягивают. Из полиции могут уволить лишь в трех случаях – за глупость, по обвинению в расизме и за излишнее усердие. Если второй пункт – обвинение в расизме – комментариев не требует, то первый и третий нужно пояснить. За глупость, жаргонное выражение, увольняют полицейского, когда он вообразил себя слишком умным. То есть ежедневно, наблюдая, как грабят банки и ювелирные магазины, причем почти безнаказанно, подумал, а почему бы мне этого не сделать? Что я хуже других? И потом, мне известны методы и техника ограблений. Или решил округлить себе конец месяца, жаргонное выражение, получая взятки от людей, живущих не в ладах с законом. Коррупция. Вот тут полицейского прищучивают. Если прищучивают. И не только увольняют, но и предают суду. А его коллеги говорят, дурак, не мог дождаться пенсии. Третий пункт. За излишнее усердие. Мы уже частично рассматривали, но необходимо повторить. Значит, когда полицейский видит, что кого-то избивают, грабят, насилуют, убивают, он, естественно, обязан вмешаться, однако строго соблюдая права человека. Например, если мужик гоняется за женщиной с ножом и уже несколько раз ее пырнул, то остановить его желательно, не применяя силу, громко читать ему текст Конституции. Ведь если скрутить буяна, он потом по совету адвоката потребует медицинского освидетельствования. Медики перечислят царапины и синяки, а адвокат завопит, что его клиента избили в полиции. Сразу заинтересуется пресса. Неприятностей не оберешься. И абсолютно недопустимо угрожать мужику с ножом пистолетом. Вдруг рука у полицейского дрогнет, и пистолет выстрелит. Если бабу разрежут на мелкие кусочки, полицейскому потом, может, премию дадут за пережитый ужас. Если же пистолет выстрелит, да еще так неловко, что пуля задела убийцу, то накрылась пенсия, и бедолаге придется записываться на пособие по безработице. Теплый летний день. Почти все парижане уехали за город. Город пуст. На одной из центральных улиц, как сиротка, приткнулась полицейская машина. Увидев меня издалека, истомившись от скуки, полицейский машет жезлом. Я останавливаю свою старую тачку. Юный полицейский подбегает, вежливо просит документы. Рутинная проверка. Я его спрашиваю, на кого вы здесь охотитесь? На пенсионеров? Поехали бы лучше в горячие пригороды. Там для вас работы навалом. Как он взбеленился? Начал орать. Что вы себе позволяете? Да мы вас сейчас за такие разговорчики в участок отвезем. Схватил мои водительские права. Побежал к патрульной машине. А в моих правах было вложено давно уже просроченное удостоверение корреспондента американского радио. И, видимо, в машине более опытный полицейский посоветовал, да ну его к черту, не связывайся с прессой. Короче, юноша мне права вернул и что-то буркнул напоследок. В тот же вечер по телевидению транслировали футбольный матч на парижском стадионе. На трибунах возникла драка. И пытавшегося остановить ее полицейского офицера, болельщики добивали ногами. Я завелся и, вспомнив рутинную проверку, подумал, «Мальчик, вот где твое настоящее место. Выручил бы своего коллегу». А потом, поразмыслив, решил, что зря я взъелся на юного полицейского. Просто он с молодых лет правильно понял службу.